Я уже братьям говорю, молодежь, что, наверное, надо молитвой «Отче наш» помолиться и спать пойдем, да? Друзья, ну нам приятно. Приятно иметь общение с вами. И еще приятнее от того, что теперь нас будут соединять родственные связи, что Днепропетровск породнился с Кавказским объединением. Сестра наша Маша выходит замуж за брата Армена. Но, друзья, нам приятно, потому что, ну, мы и Машу знаем, она еще с такого возраста у нас в детские лагеря приезжала. Вот последнее время она уже у нас была как детский работник в числе сотрудников. Помню, когда решался вопрос, когда еще был живой Вениамин Александрович Маркевич, он тогда просил, чтобы мы отпустили Машиного отца, брата Гранта, туда на благовестие в Нагорный Карабах. Ну и мы тоже были к этому причастны вопросу, нужно было, как бы братья ждали нашего согласия. Ну и Бог так благословил, мы не стали препятствовать, но тогда даже и не подозревали, что когда-то и породимся с вами. Друзья, ну я заранее прошу прощения, Маша Бальян, ты где? Я буду немножко задавать вопросы, то ты уж меня прости, вот, по-свойски мы свои. Ну и немножко, может, брату Армену задам некоторые вопросы, которые будут связаны с моей темой. Друзья, я прочитаю текст, записанный в Евангелии Матфея. Но я уже не представляюсь, брат Иван Вениаминович меня представил. Я прочитаю Евангелие Матфея, 8 глава, с 19 стиха. «Тогда один книжник, подошед, сказал ему, Иисусу, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда». А Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Братья и сестры, молодежь, вы никогда не задумывались, почему? Но Иисус Христос так по-разному ответил. Первый человек подходит, один книжник, и говорит ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Ну, мне кажется, было бы правильнее, если бы Иисус Христос сказал, «О, хорошо, молодец, вот мне нужны добровольцы, вот будешь моим учеником, молодец, иди за мной». Иисус Христос ему говорит очень уклончиво, не говорит ему ни да, ни нет. Но он говорит, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сыну Человеческому негде преклонить голову. Вообще непонятно, к чему он это сказал. Ну хотя бы как-то поощрил его, что ну, у тебя вот хорошее желание, да? Так уклончиво ответил. Другой человек, написано, из учеников его, говорит ему, «Господи, я-то пойду за тобой, но позволь мне прежде пойти похоронить отца». Тут один просится, и его Иисус Христос никак не поощряет и не говорит, что «Да, хорошо, иди за мной». Этот находит причины какие-то. «У меня там еще отец, вот позволь, я пойду». Он ему говорит, «Ты оставь». Ты за мной иди, оставь мертвецам хоронить мертвецов. И кажется, непонятно, друзья, почему Христос так ответил. Казалось бы, этот в лучшем положении книжник, у него есть желание, он говорит, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. То есть согласен на любые обстоятельства. А Христос этому и не радуется, и даже как-то и не поощряет. Друзья, у меня вопрос возник такой. Вот в свете этих размышлений. Как вы думаете, следовать за Иисусом Христом – это наше право или обязанность? Но я хочу, чтобы вы не только подумали, но и ответили. Следовать за Иисусом Христом. Ну, следовать. Еще слово синоним можно сказать. Служите Иисусу Христу. Но мы понимаем, о чем, да, речь идет. Вот следовать за Иисусом Христом. Это наше право или обязанность? Право, друзья говорят. Обязанность. И право, и обязанность. Если уже сказал, то... Хорошо, друзья. Ну вот у каждого человека есть свои права и обязанности или нет? Есть. Даже гражданские обязанности, права у нас есть. Ну вот у нас есть такое по Конституции право на труд. Но это вот право. А с другой стороны, мы понимаем, что это наша обязанность трудиться. Есть право на отдых. Вот кто-то этим правом пользуется. Летом едет на море, вот, лежит на солнышке, загорает человек. Он имеет право на это. Братья и сестры, вот у нас тоже есть какие-то права свои, да? И обязанности есть, как у детей, у вас. Вы дети у своих родителей, есть права, есть обязанности. Как у граждан своей страны, или как студентов там, где вы учитесь, у вас есть свои права, есть свои обязанности. И вот, друзья, теперь вопрос, следование за Христом – это право или обязанность? Вот человек может отказаться от своих прав, братья? Может, а что не может? Ну, вот кто-то на солнышке загорает, а мы сегодня здесь в лагере, да? У нас есть это право, мы этим правом можем отказаться. И меня может кто-то наказать за то, что я отказался от своего права? Никто не может наказать. Это мое право. Я хочу, я отказался. Я хочу, еду на море, я хочу, еду в лагерь, я хочу, может, дома тружусь, помогаю. Вот. А можем ли мы так сказать, что... К нашим обязанностям тоже меня никто не может заставить их выполнять. Я думаю, здесь уже это не проходит, да? Если обязанности, то мы понимаем, что это не значит, что вот, ну вот если хочу, я буду выполнять обязанности свои. Вот когда мне захочется, я пойду на работу. Я работал, когда, но уже женился, жил здесь, где и сейчас живу, в Днепропетровской области. Вот. Ну и привела матушка одного сына на работу устраивать. Но он такой уже, лет 18 ему. Привела его, он пришел несколько дней, а потом пропал. Пропал, 2 недели не было его. Вот приходит он на работу. Бригадир спрашивает, а что тебя не было на работе? Так, говорит, не хотел. Так, а что ты пришел? Иди дальше гуляй. Пошел. Его сразу рассчитали там в отделе кадров и пошел дальше гулять. Ну, друзья, это пока нету семьи. Это пока вот такое отношение, но терпеть не будут. Я думаю, если мы так будем относиться к своим обязанностям, нас быстро отчислят там, где мы учимся, уволимся там, где работаем, ну и прочие будут неприятности. И я хотел, друзья, вот эти размышления рассмотреть вот в такой плоскости. Сестры, у меня вопрос к вам. Ну вот, быть невестой – это право или обязанность? Стать невестой? Точно? Или сестра обязана дать согласие брату? Вот сделал брат предложение. Сестра думает. Имеет право отказать? Имеет право отказать. Имеет. Я думаю, что с этим вопросом не нужно спешить и отказывать поспешно, или, как некоторые сестры, автоматом уже отказывают. А сестры народ ушлый, если одна вторая отказала, то последующие могут автоматически уже отказывать такому брату. Думаю, что это не очень правильно. Не очень. А я вам приведу один пример, хороший пример. Я узнал эту историю, когда беседовал с братом, когда его церковь предизбрала на служителя, на благовестника. И мне, как ответственному в области, пришлось беседовать с ним, с его женой. А он женился поздно, где-то в 37 лет или в 38. Я говорю, а что ты так поздно женился? Ну, он так немножко замялся. Да сначала учился, ну а потом что? Ну а потом, говорит, одна сестра отказала, вторая. И я, говорит, так уже напугался, комплексовал он. И долго не мог решиться на этот вопрос. Ну и, в общем-то, в той церкви уже, где он находился, вот это другое объединение было, не наше. Ну, он двум или трем предложил, и уже сестры, как я сказал, автоматом, отказ, и он вообще заклинило у него. И долго не решался на этот вопрос. А потом какой-то брат ему подсказал, говорит, слышь, там в Днепропетровской области есть церковь, есть сестра хорошая, поедь, посмотри. Ну, он так осторожненько очень поехал, посмотрел. Ну, и даже когда собирался делать предложение, он немножко не понял, ему дали так наводку, брат этот дал. А он спутал ту, о которой ему рассказывали, с ее сестрой спутал. И чуть не сделал предложение сестре, а не той сестре, которой должен был делать предложение. Вот, ну, там немножко такая ситуация была. И падение было великое, да? Ну ничего, друзья, могло быть хуже. Слава Богу, что не надо госпитализировать сестер. Скамеечка сложилась. Ну хорошо, друзья, послушайте, да? Друзья, давайте мы сосредоточимся. Это так, немножко, чтобы мы не засыпали, да? И он сделал предложение. Женился. Сестра действительно неплохая. И мы ее знаем, она тоже с детьми занималась не один год, причем много лет, занималась хорошо. Ну и в целом мы очень рады. Вот. И так сложились обстоятельства, что он остался не в той церкви, где он был, а переехал в нашу область. Вот. И там включился в жизнь церкви. Вот. И сейчас он кандидат на благовестника. И вот по осени должен приехать рукополагающий и рукоположить его на служителя. И вы знаете, и я и думал. Думаю, вот так сестры автоматом отказывали, и какая-то сестра потеряла хорошего, толкового жениха. Он хороший муж, заботится о семье, трудится и, ну, 100% прошел на рукоположение. Без воздержавшихся, без против. 100%. Это нечастое явление. Вот поэтому, сестры, не надо отказывать автоматически. Нужно все взвесить, помолиться, побеседовать. Мы говорили, что это право. В принципе, да, каждая сестра может отказаться от этого права. Если видит, что предлагает человек мирской, просто мирской, или, может быть, перед тем, как надумал делать предложение, ну, я скажу, друзья, что вообще наша сущность внутренняя вся, она откроется в семейной жизни. И что очень много театра и такой напускной духовности до вступления в брак, этого очень много. Вот то, что мы из себя представляем, друзья, на самом деле, оно откроется в семейной жизни. Бывают и братья такие, что надумал жениться, сразу такой духовный, такой активный, смотришь, на разборах раньше никогда слова не скажет, а тут какие-то мысли пытается, речи толкает, участвует в разборе, все. Такой, ну, сестра посмотрела, ой, какой брат, как изменился, каким духовным стал, помолилась, ну, вроде нету в сердце ничего против, соглашается. А потом в семье весь этот театр открывается, маски снимаются, и человек уже показывает себя, как он есть. Поэтому если человек мирской, а сестра ходит в страхе Божьем, и мужа хочет, чтобы такой был, и видит, что не по пути, не будет жизни с таким, имеет право отказать. Имеет право отказать. Сестра Маша, я обещал, тебя немножко буду спрашивать. Но сейчас темно, не видно, что если ты покраснеешь немножко, то не страшно, темно. Сестра Маша, ну ты уже, наверное, поняла, да, что это право, особое право, привилегия. Тебе сестры не завидуют? Ну да. Но даже если и завидуют, тоже некрасиво сказать, да? Но в целом, друзья, мы понимаем, что это право. Как вы думаете, сестры, вот это право? Вот сестра дала ответ, в церкви объявили, вот такой-то брат, такая-то сестра объявляется у нас в церкви женихом и невестой. Вот с этого момента объявления какие-то обязанности теперь есть у нее, у невесты, по отношению к своему жениху или нет? Какие? Сохранять верность. Но она еще не жена ему. Вот у жены точно эта обязанность, 100%. А у невесты, сестры, должна сохранять. Ладно, я извиняюсь, брат Армен, я, может, не буду конкретно ему задавать вопросы. Хотя хотел, думаю, что это было немножко вам помогло. Но вы люди взрослые, постарайтесь понять. Вот представьте такую ситуацию. К примеру. Вот любой брат, Армен, там, Вася, Коля, сделал предложение кому-то из вас. Вас объявили в церкви. Жених видит, его невеста с каким-то братом по городу гуляет, прохаживается. В парк пошли погулять. Он потом: до Маши или до Светы, Машенька, а что это? Да не переживай, у нас все нормально, ну просто мы там прогулялись. Но я хотел задать этот вопрос брату Армену, что бы он делал в этой ситуации? Братья, как вы думаете, в такой ситуации встанет вопрос, ну, дальше решать брак или нет? Я думаю, встанет вопрос. Вот вы поймите это хорошо, братья. Мы сейчас, я скажу основную мысль, к чему я веду. У меня сегодня я не планировал тему, брачную тему. Друзья, главная мысль будет другая. Вот поймите правильно, друзья, как оно срабатывает. Или представьте себе, сестра дала согласие, объявили, и видит ее возлюбленный по городу, катается на машине с другой сестрой. Раз, другой раз. Сестры, что вы будете испытывать? Вы подумаете, так он ее, наверное, любит? Все, в голове каша. Вы представляете себе, это еще брака не было, и он так себя ведет? Я думаю, друзья, если дальше это поведение, оно продолжится, я думаю, что сестра, во-первых, может отказать, если жених так себя ведет, но если невеста так себя ведет с другими где-то, то прохаживается, то катается в машине, я думаю, что жених вправе будет отказать ей и расторгнуть этот договор до бракосочетания. Это не лучший вариант, это плохо, но у него есть основания, друзья. Это неверность. Да, это высокое право, но это право накладывает теперь обязанность. Маша, не дам тебе покоя, потому что скоро надолго расстанемся. Ну, а тебе тяжело, нет? Ну, вести себя прилично, хорошо, хранить верность жениху своему. Не тяжело? Ну, наверное, там братья не слышат. Не тяжело, она говорит. Ей не тяжело это. Сестры, а как вы думаете, а почему ей не тяжело? Друзья, я не стал рисовать другую картину, хотя хотел. Вот еще одна иллюстрация. Вот ее жених, брат Армен, увидел, что Маша оделась по-мирски, одела короткую юбку, подстриглась, накрасилась. Он в шоке. Что он будет делать? Друзья, я думаю, что он расторгнет договор свой. Я так думаю. Братья и сестры, я вот к чему мысль веду. Эти все иллюстрации я привел, чтобы вам было понятно вот на этих примерах, что когда речь идет о том, что двое должны стать одно, там уже третий лишний. И всякие шутки здесь, они неуместны. Маша скажет, да я пошутила. Или, а я не знала, что тебе не понравится. Я думаю, что если она точно знает, что эта одежда, она неприятна будет ее жениху, брату, который сделал предложение, она никогда так себя не оденет, не поведет себя. Потому что весь этот договор может быть расторгнут. И брака не будет, и семьи не будет. Братья и сестры, теперь главная мысль. Мы говорили о том, что следование за Христом – это право. Это право. Апостол Иоанн выразил очень сильно эту мысль, говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Какое-то высокое право, молодежь, быть детьми Божьими, не только называться, а быть детьми Божьими. Апостол Павел, он говорит во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, говорит, «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить чистою девою». То есть церковь – это невеста Иисуса Христа. Друзья, мы все с вами – это невеста. Это те, которые получили предложение и дали согласие, особенно те, которые члены церкви, которые приняли крещение, вступили в завет с Богом. Друзья, мы теперь стали невестой Иисуса Христа. И вот это наше право, высокое право следовать за Христом, служить, быть невестой Христа, оно накладывает теперь на нас некоторые обязанности. Какие обязанности? Сохранять верность Христу. Я скажу, друзья, иногда слышу среди молодежи такие разговоры. Но некоторым очень обременительно. Вот эти ограничения, которые у нас в братстве, и то нельзя, и видео нельзя, интернет нельзя, и музыку там, буги-вуги нельзя, короткие юбки нельзя, и все, как все это надоело, вот там братья гайки закрутили, и все. Друзья дорогие, от чего эти разговоры? Или человек невозрожденный, или он не понял, что сделал для него Христос, в какое положение поставил нас Иисус Христос. И я думаю, что не только Маша, любая сестра здесь бы ответила, что мне не тяжело вести себя так, чтобы это нравилось моему жениху. Так, сестры, или нет? Конечно, не тяжело. Почему? Но ему это нравится. Ему нравится, что вот я так одевалась, что вот такая прическа была. А впереди бракосочетание, Они теперь готовятся к свадьбе, они думают, кого пригласить, каких друзей позвать, какой оркестр будет, кто сочитывать будет. Друзья, это все предстоящее бракосочетание, оно радует. Оно не тяготит, что теперь надо, вот то братья приставали, теперь жених начинает, вот то ему не нравится, то не нравится. Я думаю, что не так вопрос будет стоять. Это будет с желанием, от сердца. Друзья, вот мы все теперь здесь находящиеся, кого позвал Господь быть невестой Иисуса Христа. Друзья, неужели теперь ради того, чтобы попасть на небесный брак, чтобы быть в числе невесты Христовой, друзья, неужели нам теперь трудно от чего-то отказаться и не делать того, что противно Иисусу Христу? Я думаю, это может быть только у того, кто не оценил любовь Христа. И когда, друзья, мы одеваем мирскую одежду, когда мы делаем что-то, как сегодня говорил брат, когда вот это посрамление египетское на нас, как Христу больно смотреть, когда дети Божьи, когда те, за которых Он проливал свою кровь, жизнь свою отдал, кого Он пригласил быть в числе невесты Христа, а они теперь это посрамление на себя одевают, налагают, позорят Христа. Вы знаете, друзья, мне пришлось быть на одном бракосочетании. Я вам скажу, что моя душа просто рыдала. Просто рыдала. Мне пришлось там быть в силу того, что я был родственник. Вообще, такое ощущение было, знаете, как будто кто-то в душу наплевал. Такое осквернение, начиная от одежды, невесты и дружки, и кончая музыкой, это была христианская свадьба, верующая. Мне хотелось просто встать, сесть на машину и уехать. Вы знаете, я сидел, моя душа просто плакала. Я думаю, как смотреть Христу вот на все происходящее? Дети тогда еще были маленькие, они были в восторге, ехали потом домой в машине. Они все это зафотографировали своими глазенками. Все, они в восторге. Я им тогда сказал такую мысль. Я говорю, знаете что, детки, вот если вы вырастете и не захотите служить Богу, мне будет очень больно, очень больно. Я очень хотел бы, чтобы вы все выросли, покаялись и служили Господу. Но если вы изберете этот путь, мне будет это, от этого очень больно. Но если вы захотите быть в церкви и в церковь протаскивать мир, я вам этого не позволю. И то, что вы видели, это оскорбительно для Бога. Я приведу пример один из Ветхого Завета. В народе израильском была такая ситуация. Пришли Иовис Галаадский, соседи, не помню, братья, кто это были, или филистимляне, или другие. Как? Мавитяне? Вот они пришли воевать. И выстроились. Говорят, вы хотите на сражение? Старейшины этого города Иовиса пошли, мир пытались заключить с этими неприятелями. Они говорят, хорошо, мы заключим с вами мир при одном условии. Всем вашим мужчинам выколем правый глаз и положим бесчестие на Израиля, и тогда заключим мир. Братья, как вы считаете, приемлемое условие? Вот представьте себе такую ситуацию, молодежь. Ну вот какая-то ситуация, годы гонений. Сейчас вы уже не помните, только по рассказам знаете. Годы гонений, братья по тюрьмам. И вот власти, к примеру, вызывают братьев и говорят: хорошо, все, вот мы вас больше не будем судить. Все, гонения прекратятся, вот при одном условии. Вот вашим пресвитерам каждому правый глаз выколи. Соглашаться на такое, сестры? Вот приходят пресвитера, и все как пираты с перевязанным глазом. Друзья, это нам сейчас смешно. Но это реальная ситуация. Они посылают тогда к Саулу и говорят: вот такая ситуация, помогите нам, что нам делать? Вот мир согласны заключить при таком условии. Вот бесчестие такое положить на Израиле. А я вам скажу, братья и сестры, полагали бесчестие на народ Божий в 50-е, 60-е годы, когда сами пресвитера ходили в их кабинеты туда, сдавали верующих ревностных, служителей сдавали, предавали, сдавали полностью жизнь церкви. Знаете, при каком условии? Вот им теперь не надо идти в тюрьму, только выходите и сотрудничайте с нами. И такое бесчестие положили на народ Божий. Я вот сегодня говорил друзьям, когда заканчивали мы пост, и у нас молитва была перед обедом. Был в братстве такой Голев Сергей Терентьевич, служитель. Он когда освободился после 10-летнего срока, кажется, он отсидел, ему предложили во всех Б тогда пост, портфель большой. Он не стал давать согласия. Всех Б это был руководящий орган всего братства тогда. Начало 60-х годов. И он решил, долго не был дома, проведать родственников своих. Поехал по другим городам посетить своих родных. Приезжает в одну церковь, к нему подходят члены церкви и жалуются. Говорят: брат, что нам делать? А что такое? А пресвитер наш за кафедру выходит в нетрезвом состоянии и в кармане бутылка недопитая водки. Друзья, не смешно. А его поставили, он старший пресвитер. Они давай жаловаться, написали во всех Б жалобу туда. Его сняли отсюда и перевели в другую область старшим пресвитером, пьяницу. Вот такое было положение, друзья. Положил мир, бесчестие такое на народ Божий. И сегодня, когда мы это бесчестие налагаем на себя, я не думаю, сестры, что вы утром просыпаетесь и вдруг подкорректированные брови, что за ночь сами они сделались такими. Каждый раз вы подходите к зеркалу, и я думаю, что ваша совесть о чем-то вам говорит. Один голос говорит: да ничего страшного. Один говорит: да не делай же этого. И накладываем это бесчестие на себя. И челки, и юбки короткие, и братья так само, тоже в своем. И это бесчестие мы носим, друзья. И когда собираемся в церковь, в Дом Божий, и заходит такая молодежь, вы знаете, как это для Бога оскорбительно. Как оскорбительно, друзья, когда мы принимаем такой вид, который оскорбляет Господа нашего Иисуса Христа. Бог не может на это смотреть. И мы сегодня слышали, что Бог тогда не принимает жертвы наши. А мы вопрошаем: Господи, а почему мы постимся, а Ты не видишь? Смиряем души наши, Ты не слышишь наши молитвы. А в день поста вашего вы творите волю вашу, Бог говорит. Я не могу вам отвечать. Когда вы приходите, я заоткрываю от вас лицо мое, ваши руки полны крови. Но это тогда так было. Я хотел бы сегодня сказать, братья и сестры, когда мы дружим с миром, вот написано в 1 Иоанна, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И когда мы этот мир протаскиваем в церковь, мы выходим, поем, молимся, мы что-то делаем. Друзья, сам даже вид наш оскорбляет Бога. Или поведение, или жизнь наша оскорбляет Бога. А мы выходим и открываем уста наши, поем. А это вызывает большое переживание, друзья. У меня уже старшему сыну, когда было за 20 лет, и он еще не покаялся. Ну и он начал не очень хорошо себя вести. Он на собрания ходил. Ну, постоянно ходил, в общем-то. Начал с мирской девушкой дружить. Я поговорил с ним, побеседовал, раз поговорил. Поувещевал, говорю, сынок, не надо оно тебе, оставь это дело. Ты хочешь жениться? Да нет, папа. Так а зачем? Бросай эту дружбу. Он не бросает. Ну, было раньше еще подобное тоже. Пришлось наказать. Но наказание мало помогло, сам Бог разрушил. Та девушка вышла замуж. Быстро. Ну и Бог расстроил это. Другая появилась. Я опять беседую. Сынок, не надо, оставь это. Не оставляет. Я ему говорю, ты знаешь что? Вот у тебя уже возраст такой большой. Ну, раз ты остаешься при своем мнении, ты с молодежью там не садись перед церковью. Понял? Понял. Приходит воскресенье, я не верю своим глазам. Мой старший сын проходит и садится. У нас церковь небольшая, перед церковью не хор сидит, а молодежь сидит. И он проходит и садится туда. Думаю, может, что-то не понял. Но я не сразу там побежал к нему. Через несколько дней подхожу. Я говорю, сынок, ты вообще как? С тобой, ну, легче тебе по-русски или по-украински разговаривать. Ты по-русски понимаешь? Ну да, а что такое? Я говорю, я тебя не как папа, а как служитель попросил туда не садиться. У тебя возраст такой, ты уже совершеннолетний. Ты несешь ответственность за свое поведение. Раз ты меня не слушаешься, но ведешь двойную жизнь, у тебя есть мирская девушка, ты туда больше не садись. Ты меня понял? Понял. Перестал садиться. Братья и сестры, как это трудно бывает ограничить, отстранить, когда видно, что человек, вы, молодежь, кто-то из вас ведет такую двойную жизнь, а потом выходят и поют. Слышишь ли, грешник, голос Христа, и так поют, призывают к покаянию грешников. Я один раз собрал у нас в церкви родителей, говорю, братья и сестры, вот наши дети, необращенные, не покаявшиеся, перед нами стоят и поют, поют там призывные псалмы. Давайте мы подготовимся, сядем на ихнее место, подготовим программу и споем, им надо каяться. Время пришло, возраст уже такой, они не каются, давайте поститься будем, давайте молиться будем, давайте в небо стучать будем. Они грешники и поют нам «Покайся», «Покаясь сознание». И мы подготовили программу такую. Матеря многодетные стихи подготовили, отцы проповеди, псалмы. И мы поменялись местами. Говорю, молодежь, сегодня ваше место вот там, будут сегодня участвовать родители. Провели такое собрание. Но я не скажу, друзья, что на этом собрании каялись наши дети. Нет. Еще пришлось попереживать, попоститься и помолиться. И Бог милость оказал. И моим детям уже и этот сын старший, и второй сын покаялись. И вот 14 июля приняли крещение, вступили в завет с Богом. Хотя в прошлом году они были в числе крещаемых. Пришлось отложить крещение им. Некоторые друзья, конечно, в шоке были, не ожидали. Но я смотрю, им этот год пошел на пользу. Вот, слава Богу, друзья. Но за это нужно было попереживать. Нужно было объяснить, что ты не должен там сидеть. Твое место, он там. Слушай, и если Бог коснется, выходи, кайся. Но немножко, друзья, я уже так разоткровенничался, да, за своих детей. У меня второй сын раньше покаялся. Было самое обычное собрание, самое простое. Гостей не было, проповедников не было гостей. Я говорил слово в заключении, сделал призыв, как это часто бывает в наших собраниях. Смотрю, идет мой сын, а сам аж шатается так вот от таких переживаний, преклоняет колени, молится, со слезами молится. Вся церковь плачет, стоит, друзья плачут, поднимаются с колен, подходят, обнимают его. Некоторые сестры, вот многодетные матеря, его как своего сына обнимают, целуют, поздравляют его. Такая радость была в церкви. Ко мне подходит один брат и говорит: «Брат Борис, там старший ваш сын стоит во дворе и плачет». Говорит: «Вы поговорите, может, он хочет покаяться». Я говорю: «Брат, ты поговори, может, он тебя быстрее послушает. Я же все-таки папа». Ну, не знаю, подходил он или нет. Еще друзья подходят, говорят. Я выхожу во двор, подхожу к сыну, говорю: «Сынок». А он стоит так вот, слезы капают у него. Говорю: «Сынок, может, собрать братьев, сестер? Может, и покаяться хочешь?» «Пока не надо». Я говорю: «Смотри, пока Бог стучит, не пропусти это время». Не покаялся, не надо. Ну, раз не надо, значит, не надо. И потом Бог оказал милость, наверное, на следующий год. Он покаялся. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Вот так очень быстро, как сегодняшний день, подойдет к концу наше общение в лагере. И кто-то уедет домой, так и не покаявшись. Может, чье-то сердце стучит Господь и побуждает к покаянию. Друзья, проходите сюда. Мы с большим желанием, с радостью еще уделим время молитвам покаяния. Друзья, может, кто-то своей жизнью, мирской жизнью или полумирской, оскорблял Бога. И может, вы уже члены церкви, друзья, а своим поведением вы поступали, как если бы поступала невеста против жениха, оскорбляя его своим внешним видом или своим поведением. Друзья, нужно каяться, нужно оплакать это. И не будем забывать, братья и сестры, что Бог позвал нас, Бог поставил нас в наивысшее положение во Вселенной. Вы знаете об этом или нет? Это не просто бред каких-то шизофреников, которые там в мании величия там страдают. Церковь, тело Иисуса Христа занимает наивысшее положение во Вселенной. Написано, что святые будут судить мир. Павел говорит: мы будем судить ангелов. Это полнота наполняющего все во всем. Наполняющий – это Христос, а церковь – это полнота Христа, полнота наполняющего. Но если, дорогой друг, брат или сестра, ты жил по-мирски, ты оскорблял Христа, нужно покаяние и нужно менять свою жизнь. Друзья, совсем не стыдно нам выглядеть христианами или христианками – Это отдельная тема, друзья, о том, чтобы понести поношение Христово. Бывает часто верующим стыдно где-то в городе выглядеть, что нас узнают, что вот мы христиане. Им не стыдно грешить, делать мерзости такие, что ну даже и говорить, и думать стыдно. Им не стыдно миру, а нам, верующим, стыдно выглядеть по-христиански. Друзья, как это печально. Мы не оценили любовь Христа, мы не оценили то, что Христос совершил для нас. Поэтому, кто хотел бы покаяться в нашем собрании, я приглашаю, друзья, здесь сегодня помолиться в искренней молитве, попросить у Бога прощения за то, что оскорбляли Бога. Член ты церкви или не член церкви, если твоя жизнь оскорбляла Христа, проходи сюда для покаяния. И, друзья, вот эта ответственность, еще последнюю мысль скажу, я ее упустил. Написано: смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. И всякий, имеющий сию надежду на Него, что делает? Очищает себя, так как Он чист. Братья и сестры, право быть невестой Христа накладывает на нас обязанность очищать себя, освящаться, удаляться от греха, очищать себя. Это не стыдно, это не трудно. Это не трудно обезопасить себя, когда вы пользуетесь интернетом. У нас есть брат в церкви, который учился в университете, он его уже закончил. Он всякий раз, когда ему нужно было для реферата взять материал в интернете, звонил мне. Потом проучился год или два и говорит: дядя Боря, я, наверное, вас замучил. Может, не надо каждый раз вам звонить? Просто вот вы будете знать, что я по учебе там пользуюсь. Я говорю: нет. Да я вам надоем. Не переживай. Я говорю: это не мне надо, это тебе надо. Я в любой момент могу тебя спросить: ты нигде там не гулял, где не следует, по интернету? Все чисто. И это, друзья, это дисциплинирует. И все 5 лет, сколько он учился, каждый раз мне звонил. И я рад за него, друзья. Он кончил учебу, его сохранил Господь. Почему? Мы имеем эту надежду быть подобными Ему. Мы имеем надежду быть в числе невесты Христовой. Давайте очищать себя, друзья. Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Для этого такие общения, для этого есть возможность побеседовать со служителем, очиститься, осветиться, чтобы удостоиться быть в числе невесты Христовой. Пусть Господь в этом поможет нам. Аминь.